«Больше не буду баловать», — заверил он, однако поправился. «Ну, если только изредка, в знак особого к тебе расположения. И прошу тебя, одевайся побыстрее». «Как ты сильно изменился?» — с радостной грустью вымолвила Дара. «С дороги не принял душ, не выпил кофе. Извини, дорогой, твоя поспешность напоминает суету. Соль знаний я вкушал в колонном зале», — холодно объяснил Мамонт. «Надо мной все время опускался потолок, и я почувствовал там краткость человеческой жизни. И даже несмотря на это, никогда не торопи Дару, стоящую у зеркала. Энергия очарования к нам приходит через это стекло». «Да, прости, я забыл об этом. Подожду тебя в машине». «Понтиак стоит в 14-м боксе», — не отрываясь от своих занятий, сообщила она. Мамонт выгнал автомобиль к подъезду, и через несколько минут появилась Дара. Он отвел глаза в сторону. «Теперь я готова», — сказала она, усаживаясь за руль. «Тебе, милый, сегодня лучше побыть в качестве пассажира. Посмотри на этот новый свет, и особенно на полицейских». Стражи порядка вытягивались и козыряли, завидев коллекционный черный автомобиль совершенно абсурдных очертаний и форм. Они исправно и невозмутимо отдавали честь, даже когда лихая Дара мчалась на красный свет или выезжала на полосу встречного движения, распугивая машины. А сам новый свет лежал, как удав, заглотивший полмира, и теперь в безразличной, бесчувственной неподвижности, переваривающий еще живую пищу. Снегопад не прекращался, белая стена в ночи расступалась перед ними и тут же смыкалась за спиной. Шли напрямую, по дороге, когда-то соединявшей обсерваторию на горе Астре, Сатву и уездный городок Пловар в единый мир, ныне разорванный зоной. Этот путь был частью древнего пути к сущности мира, внешне ничем не примечательной горе, являющейся между тем сакральным центром земли сияющей власти. Всего какую-то тысячу лет назад армейские народы знали этот путь и охраняли его от космоса земноводных, несущих за собой великий хаос, ибо состояние хаоса начиналось там, где заканчивалось знание путей земных и небесных. Последний прорыв к сущности мира совершил вещий князь Святослав. Разгромив Хазарию, оседлавшую узел южных путей и белую вежу, он двинулся в землю сияющей власти, также захваченную волжскими булгарами, плоть от плоти и кровь от крови хазарского каганата. Он сел на Сатве и сказал: «Середина моей земли здесь», и был убит земноводными кощеями с соблюдением ритуала великого хаоса. Из отчлененной головы его выскребли твердый мозг и заполнили символической жидкостью, красным вином. Эта хмельная чаша означала, что отныне арийские народы пойдут одним путем к великому хаосу, ибо Святослав был последним светлейшим князем, и некому стало носить свет и давать огонь. Эту соль принес грифу Овега, явившийся на обсерваторию в снежную ночь, и теперь Арчеладзе зашел, прикрытый плащом Дары, и чувствовал горечь. Хлеб же, пища для размышлений, был сухим, черствым и не менее горьким. Запрошенный рыхлым снегом Пловар лежал между гор, как один белый сугроб, с черными точками окон и брызгами редких фонарей, матово светящихся сквозь пелену. Абсолютно пустые улицы, шуршащая влажным снегом тишина, создавали впечатление мертвого городка, оставленного жителями. По сути, так оно и было. Пловар около полугода обстреливался хорватской артиллерией, установленной на горах, с целью вытеснить сербское население. Оповещенные заранее мусульмане ушли, и когда городок опустел, вернулись и заняли лучшие дома. Это было самое удобное место, где дух мертвецов, Арвах, мог свить себе гнездо. Его штаб-квартира под вывеской гражданской полиции ООН располагалась на прилегающей к центральной площади улице, по которой змеились следы строенного патруля. По свидетельству Воробьева, посты негласной охраны держали под наблюдением всю западную часть городка.